Брюмастер повернулся к Ньюболду. «Я со своими людьми выезжаю туда сейчас же, лейтенант. Я подумал, что вам лучше сразу узнать». Он обвел взглядом комнату. «Да и остальным лучше знать об этом, потому что репортеры уже там. Ох, и устроят они свистопляску». В следующие несколько дней город содрогался от общественного возмущения и сенсационных материалов в масс-медиа, как от землетрясения. Убийство Эрнстов стало всеобщей темой номер один. Для репутации полицейского управления убийство Эрнста и его жены само по себе оказалось жестоким ударом. Эрнст был одним из трех городских комиссаров, которые наряду с мэром, его заместителем и казначеем управляли Майами. Что же касается Эйнсли, Ньюболда и остальных детективов, то для них трагедия была особенно страшной, потому что дочерью покойной четы была майор Синтия Эрнст, офицер полиции Майами. В момент убийства Синтия Эрнст находилась в командировке в Лос-Анджелесе. С ней связались через лос-анджелесских полицейских. Затем, потрясенная и сраженная горем, как сообщали шестичасовые новости по телевидению, она вернулась в Майами и немедленно оказалась в центре внимания напуганного, бурлящего города. Глава шестая. Первоначальное сообщение о том, что убийство комиссара Эрнста и его жены идентично случившимся раньше кровавым расправам с тремя другими пожилыми супружескими парами, Фростами в Кокосовом оазисе, Хененфельдами в Форт Лодердейле и Урбино в Майами, к великому сожалению всех, полностью подтвердилось.